Глава третья. Судьба, затянутая в узел. Едва только в бесконечной череде стремительно сменяющих друг друга событий возникла короткая пауза, как тотчас же из небытия всплыло привычное повседневное сознание Стинова. Та его часть, что заставила его броситься в бой и вела, вопреки разуму и здравому смыслу, к цели, которой не существовало, не канула в небытие, но временно, незаметно отошла на второй план, освободив место смятением и ужасом от содеянного, что тотчас же наполнили душу человека. Ему удалось ускользнуть от смертельной опасности, но надолго ли? Он осмелился бросить вызов комендантскому отделу, одному из самых крупных и влиятельных в сфере, контролирующему большую часть жилых секторов. У него теперь не было ни дома, ни работы, ни средств к существованию. И самое главное, он оставался в безопасности лишь до тех пор, пока двигалась кабина лифта и оставались закрытыми ее двери. Стинов приказал лифту ехать вниз, не думая о том, куда направляется. Но бессознательно он сделал правильный выбор. Внизу, почти у самого основания сферы, располагались промышленные и сельскохозяйственные зоны, не подконтрольные комендантскому отделу, но даже там не встретят с распростертыми объятиями беглеца без гроша в кармане. Перенаселенность, вынужденное обитание в плотно набитых коробках, разделенных на секции тонкими перегородками, сделало людей подозрительными и агрессивными. Чужаков не любят нигде, потому что они становятся лишними претендентами в борьбе за свободное пространство и место под осветительными панелями. На кредитной карточке Стинова денег почти не оставалось, однако у него имелось нечто более ценное — секретная информация о проводимых комендантским отделом испытаниях запрещенного в сфере огнестрельного оружия. За такие сведения могли убить, но их можно было и выгодно продать. Нужно было только найти человека или организацию, которых это могло заинтересовать. Но на поиск требовалось время, которого у него как раз-то и не было. «Где мы сейчас?» — спросил Стинов. «Сельскохозяйственная зона», — ответил информат лифта. «Сектор Мичурина». Спускаться дальше не имело смысла. Ниже сельскохозяйственной зоны находился только сектор с реакторами силовых установок, обеспечивающими энергией поля стабильности. Для того, чтобы попасть туда, нужен специальный пропуск Совета сохранения стабильности. «Остановись», — приказал Стинов лифту. «Сектор Мичурина, третий уровень сельскохозяйственной зоны», — сообщил лифт, открывая двери. Выйдя из кабины лифта, Стинов оказался в узком пластиковом пенале с прозрачными, чуть затемненными стенками и низким, едва не падающим на голову потолком. По другую сторону перегородки, залитые ярким светом бестеневых софитов, тянулись кажущиеся бесконечными плотные ряды ровных грядок с невысокими зелеными кустиками какой-то овощной культуры. В двух шагах от дверей лифта стоял легкий раскладной столик, плоскость на тонких ножках. За столом сидели двое молодых крепких парней в коротких светло-голубых куртках с эмблемами информационного отдела на карманах, три пересекающихся золотых кольца на черном фоне. «Так-так», — произнес один из них, беря в руки электрошокер на длинной рукоятке, что лежал перед ним на столе. «И кто же так к нам пожаловал? Что за гость такой?» Голос второго был менее приветливым. Для входа в сельскохозяйственную зону необходима отметка бюро пропусков информационного отдела в удостоверении личности, сообщил он. Если у тебя нет, можешь проваливать. Отметки у меня нет, честно признался Стинов. А дубинка у тебя откуда? Спросил его первый, который был поприветливее. Его внешняя доброжелательность объяснялась только тем, что он отсидел на вахте уже несколько часов, изрядно утомился скукой и хотел поболтать с незнакомцем, прежде чем выставить его из сектора. «Это...» Стинов приподнял резиновую дубинку, которую держал в руке. «С комендантами подрался». Он признался в содеянном легко, без каких-либо опасений. О том, что между двумя самыми большими и влиятельными кланами сферы — информационным и комендантским отделами идет скрытая, но от этого не менее жестокая борьба за раздел зон влияния, знали даже дети. Комендантский отдел ориентировал свое основное внимание на жилых секторах. Информационный, помимо всего, что связано со средствами связи и обработки информации, для чего, собственно, он и был в свое время создан, успел подобрать под себя сельскохозяйственную зону и большую часть секторов, в которых располагались научно-исследовательские лаборатории. «И что же послужило причиной ссоры?» — поинтересовался мрачный информационщик. Стинов оставил вопрос без внимания. «Я хотел бы встретиться с кем-нибудь из руководства информационного отдела», — с вызовом заявил он. «Если ты рассчитываешь получить убежище, то зря стараешься», — сказал охранник. «У нас хватает проблем со своими нарушителями порядка, так что лучше, брат, если ты сам отсюда уберешься». «У меня имеется информация, которая может заинтересовать руководство вашего отдела. Тебе, наверное, известно, сколько банок пива выпивает за ужином старший комендант твоего сектора», — усмехнулся доброжелательный охранник. «Это очень важная информация», — начал было Стинов. «Послушай меня внимательно», — перебил его другой охранник. «Нажми кнопку вызова лифта и исчезни с глаз моих долой. Если через 30 секунд ты все еще будешь здесь, я вызову патруль». «Можешь сделать это прямо сейчас», — решительно заявил Стинов. «Я тебя предупредил», — устало вздохнул охранник и развернулся к стойке терминала инфосети.